Он ласково поцеловал ее и, умиротворенный, растроганный, прошел к миссис Картер. Он застал ее с романом Марии Карелли в руках. Принаряженная, тщательно причесанная, миссис Картер сидела у открытого окна, по-видимому, поджидая его. Она встретила его радостной улыбкой, но он сразу почувствовал в ней какое-то напряжение и беспокойство. Она, видимо, опасалась, что это добром не кончится, что они зря все это затеяли, он и Беронис. Он даже уловил в ее глазах какой-то тоскливый страх и безнадежность. Обменявшись несколькими ничего не значащими фразами о том, как приятно будет провести весну в Англии, он сказал ей, как бы между прочим, но без обиняков: «На вашем месте, Хэтти, я бы не стал ни о чем беспокоиться. Мы с Бэви отлично понимаем друг друга, и я думаю, что и себя она хорошо знает. Она умница, красавица, и я люблю ее. Если даже с нами и случится какая-нибудь неприятность, мы сумеем выпутаться. Постарайтесь жить и наслаждаться тем, что имеете, Хэтти. Я, вероятно, буду очень занят и, пожалуй, не сумею приезжать к вам так часто, как мне этого бы хотелось. Но помните, что я всегда начеку, и она тоже, и вам нечего беспокоиться». «Да я вовсе и не беспокоюсь, Фрэнк», — сказала миссис Картер почти извиняющимся тоном. «Конечно, я знаю, Бэви девушка решительная, находчивая, и я знаю, как вы заботитесь о ней, и я надеюсь, что все сложится так, как вам хочется. Она правда очень подходит вам, Фрэнк, такая талантливая, обаятельная. Жаль, вы не видели, как она прекрасно держала себя на пароходе, как она всех умеет обворожить и в то же время ведет себя с таким достоинством, никому не позволяет вольности. Вы у нас еще побудете?» «Я очень рада. Мне что-то не здоровится, но мы еще с вами увидимся попозже». Она проводила его до дверей с видом хозяйки, которая провожает важного гостя. Таким он, в сущности, и был в ее глазах. Когда он вышел и закрыл за собой дверь, она подошла к зеркалу и, грустно поглядев на себя, чуть-чуть подрумянила щеки, на случай, если заглянет Беронис. Потом открыла чемодан, достала бутылку с бренди и налила себе в рюмку.